и жирная поганая вся рожа твоя! Уйди! Уйди ты!» — закричала она, энергическим движением вскочив на ноги. Надзиратель подошел к ним. «Ты что, скандалишь? Разве так можно?» «Оставьте, пожалуйста», — сказал Нехлюдов. «Чтоб не забывалось», — сказал надзиратель. «Нет, подождите, пожалуйста», — сказал Нехлюдов. Надзиратель отошел опять к окну. Маслова опять села, опустив глаза и крепко сжав свои скрещенные пальцами маленькие руки. Нехлюдов стоял над ней, не зная, что делать. «Ты не веришь мне», — сказал он. «Что вы жениться хотите? Не будет этого никогда. Повешусь скорее. Вот вам. Я все-таки буду служить тебе. Но это ваше дело. Только мне от вас ничего не нужно. Это я верно вам говорю», — сказала она. «И зачем я не умерла тогда?» — прибавила она и заплакала жалобным плачем. Нехлюдов не мог говорить. Ее слезы сообщились ему. Она подняла глаза, взглянула на него, как будто удивилась, и стала утирать косынкой текущие по щекам слезы. Надзиратель теперь опять подошел и напомнил, что время расходиться. Маслова встала. «Вы теперь возбуждены. Если можно будет, я завтра приеду. А вы подумайте», — сказал Нехлюдов. Она ничего не ответила и, не глядя на него, вышла за надзирателем. «Ну, девка, заживешь теперь», — говорила Кораблева Масловой, когда она вернулась в камеру. «Видно, здорово в тебя втреснувши. Не зевай, пока он ездит. Он выручит. Богатым людям все можно». «Это как есть», — певучим голосом говорила сторожиха. «Бедному жениться, и ночь коротка, богатому только задумал, загадал. Все тебе как пожелал, так и сбудется». «У нас такой касатка почтенный, так что сделал. Что ж о моем-то деле говорила?» — спросила старуха. Но Маслова не отвечала своим товаркам, а легла на нары и с уставленными в угол косыми глазами лежала так до вечера. В ней шла мучительная работа. То, что ей сказал Нехлюдов, вызывало ее в тот мир, в котором она страдала, из которого ушла, не поняв и возненавидев его. Она теперь потеряла то забвение, в котором жила, а жить с ясной памятью о том, что было, было слишком мучительно. Вечером она опять купила вина и напилась вместе с своими товарками.